сплошное молчание. Простые ответы. Увидимся снова. Заклею в конверты я каждое слово. Ты уйдешь и не посмотришь вслед, а я бегу на красный свет. Так манит облака в чужие берега, а я поранилась с тобой нечаянно. А я сама себя сломала пополам, влюбилась так в тебя отчаянно. Так манит облака в чужие берега, а я поранилась с тобой нечаянно. Я так ждала тебя, узнала по шагам, а я твоя, твоя случайно. Нет смысла. Включи поворотник. Уйду незаметно. Ну что мы наделали, спасаясь от ветра в холодной постели. Не заплачу и не закричу, и все равно тебя прощу. Так манит облака в чужие берега, а я поранилась с тобой нечаянно. А я сама себя сломала пополам, влюбилась так в тебя отчаянно. Так манит облака в чужие берега, а я поранилась с тобой нечаянно. Я так ждала тебя, узнала по шагам, а я твоя, твоя случайно. И не закричу, и все равно тебя прощу. Так манит облака в чужие.